«Я сожалею о том, что произошло», — сказал я. «Это недоразумение. У меня в чемодане все перепуталось». Поль ничего не ответил, и, взглянув на него сбоку, в то время как мы поднимались по склону холма и ехали мимо церкви, я впервые заметил его сходство с Бланш, те же узкие губы с опущенными вниз уголками. Но прямой нос и густые брови были у него одного, и землистый цвет кожи тоже. У Бланш лицо гладкое, бледное, с нежной кожей. «Не верю я тебе», — сказал он наконец. «Ты поступил вполне сознательно, чтобы выставить меня на посмешище перед всеми, даже перед слугами. Представляешь, как они сейчас валяются со смеху на кухне? И я бы смеялся до упаду, будь я на их месте». «Глупости», — сказал я, — «никто ничего не заметил. Я уже сказал тебе, произошло недоразумение. Забудь это». Мы проехали деревню и покатили мимо кладбища по прямой дороге, ведущей к лесу. «Я всю жизнь мирился с твоими шуточками», — снова заговорил Поль. «Но всему есть предел. Одно дело — развлекаться в клубе в мужской компании, другое — куражиться над человеком в присутствии его, да и своей, жены, и ранить их чувства в придачу. Честно говоря, я не думал, что даже у тебя такой дурной вкус». «Ну, ладно, — сказал я извинился. Что еще ты от меня хочешь? Если не веришь, что произошло недоразумение, говорить больше не о чем». Лес обступил нас со всех сторон, солнечный, радостный, золотисто-зеленый, заросли дуба, граба, лещины и бука, деревья, которые с течением времени делаются все раскидистей, стволы все бледней, а листва дает свет, а не тень. В отличие от хвойных, темных и зимой, и летом, их цвет от весны к осени становится все сочнее, и сейчас, на исходе лета, они роняли на землю яркие краски. «Еще одно», — сказал Поль, — «тебе не кажется, что пора перестать относиться к Рене как ко второй Мари Нуэль? Если ты балуешь свою дочь, это твое дело, меня это не касается, но я возражаю против того, чтобы мою жену превращали в пустую куклу, потому только что ты ищешь популярности». Что мне было сказать в свою защиту? Я постарался представить, как поступил бы Жан Деге, если бы ненароком вытащил ночную рубашку на всеобщее обозрение. «Все женщины любят, чтобы их баловали», — сказал я. «Ты же видел, что я подарил Франсуазе? Естественно, я и Рене хотел привезти какой-нибудь красивый пустячок. Не дарить же ей жития святых, как Мари Нуэль». Поль повернул машину налево и покинул асфальтовое покрытие. Мы очутились на песчаной проселочной дороге. Лес стал редеть, впереди была прогалина. «Подарок твой вульгарен, а дарить его за обедом было так бестактно», — сказал Поль. «Ты бы посмотрел на Франсуазу, не только на Рене. Во всяком случае, если снова вздумаешь дарить что-нибудь моей жене, посоветуйся сперва со мной». Дорога сузилась, и я увидел, что она кончается тупиком. Прямо перед нами тянулся длинный ряд домиков для рабочих. Направо посреди огромного двора возвышалось похожее на сарай строение с покатой крышей и высокими железными трубами. Его окружали другие строения, поменьше. Двор был обнесен оградой, отделявшей фабрику от домиков рабочих и дороги. Повсюду сновали рабочие с тачками, бежала по рельсам вагонетка с огромной грудой стеклянного лома. Из труб вместе с дымом вырывался звук, похожий на тяжелое дыхание больного. Это дышало жаром плавильная печь. Поль провел машину в ворота, остановился у сторожки сразу за ними, вышел и, не сказав больше ни слова, зашагал через двор ко второму большому зданию позади строения с высокими трубами. Я пошел следом за ним и, пробираясь между рельсами для вагонеток, догадался по хрусту под ногами, что земля покрыта крошечными частичками стекла, мягкими, как песок на взморье. Стеклянный песок был повсюду, в грязи под ногами, в самой почве, и горы отходов тоже были из стекла, голубого, зеленого. Пропустить, и я заметил, что полю они кивали, мне же улыбались, правда, без особой почтительности, но с теплотой и дружелюбием, как своему. Чувствовалось, что они искренне рады меня видеть. Но это польстило моему тщеславию. Я постыдно радовался тому, что их симпатия проявлялась по отношению ко мне, а не к Полю. Поль подошел к длинному двухэтажному дому 18 века с крышей из покрытой лишайником красной черепицы и, открыв дверь, переступил порог квадратной обшарпанной комнаты с панелями на стенах и каменным полом. Я за ним. Посреди комнаты стоял стол, заваленный книгами, скоросшивателями и бумагами. В углу большая конторка. Когда мы вошли, из-за стола поднялся лысый человек в очках со впалыми щеками, одетый в темный костюм. «Бонжур, мсье Леконт», — сказал он мне. «Значит, вам стало лучше». Я понял, что Поль рассказал ему какую-то сказку о том, что я болен, или у меня похмелье, или и то, и другое, и заметил, что улыбка у этого человека была боязливая, робкая, а не приветливая и сердечная. «А со мной ничего не было», — сказал я. «Я спал, как убитый». Поль засмеялся невеселым презрительным смехом человека, которому вовсе не смешно. «Да, наверное, приятно поваляться утром в постели», — сказал он. «Мне это недоступно уже много лет. Да и Жаку тоже, если на то пошло».